23 марта в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялась Центральная научная конференция, нацеленная на подтверждение истинности и жизненности мысли и теории, начертанной великим руководителем Ким Чен Ыром в труде об идеях Чуче, и на последовательное воплощение их в борьбе за победоносное продвижение дела социализма. В работе конференции участвовали представители центральных и пхеньянских городских учреждений, точнее партийных и административных органов, организаций трудящихся, органов науки, просвещения, литературы и искусств, печати информации, подготовки партийных кадров и по делам историко-революционной славы. Были опубликованы научные работы, аргументирующие научность, правоту и жизненность указанного труда Ким Чен Ира и освещающие задачи и пути для ускорения окончательной победы в построении могучего социалистического государства под знаменем идей Чуче. Их авторы делали акцент на том, что труд Ким Чен Ира служит бессмертной программой дела самостоятельности народных масс. Идеи Чуче, продолжали они, великая философская идея, представляющая собой высший горизонт философского мировоззрения человечества, политическая философия, которая освещает фундамент положений той же политики, что ведет по прямому пути социальной развития и развития революции. Крепко придерживаться руководящих принципов идей Чуче – это надежный залог победы революции и строительства нового общества. Следует под знаменем идей Чуче скорее осуществить замысел великого полководца Ким Чен Ира о строительстве могучего социалистического государства, ибо это высший моральный долг воинов и народа Кореи, навеки спаянных с полководцем кровными узами, самая благородная обязанность его солдат и учеников, подчеркнули авторы научных работ.